поисках утраченной тени. Однажды я спросил своего приятеля, необычайного эрудита, что он знает о Шамиссо. Приятель строго посмотрел на меня. «Каковы? Их было несколько». «Разве?» Я растерялся, я знал только об одном. «Конечно, их по меньшей мере было двое». «Ну, один писатель, поэт, Шлемеля написал, немец, другой известный русский этнограф, первым исследовал грамматику полинезийского языка». Торжествующее изумление столь явственно отразилось в моих глазах, что приятель, в свою очередь, сам растерялся. «Что? Неужели? Это один и тот же?» Я не стал топтать его самолюбие. Он знал еще больше, чем я год назад. Неведение приятеля было скорее от избытка эрудиции. Он просто читал о том, что Шамиссо — известный русский этнограф. Многие этнографы убеждены, что так оно и есть. А запоминал мой приятель все, о чем читал. А между тем француз Шамиссо был прежде всего немецким поэтом и ботаником. Правда, и работа его о полинезийцах, их языке, напечатанная в отчетах русской экспедиции, завоевала широкую известность у специалистов. Кажется, что плохого в путанице, столь ясно заметной в научной литературе, по поводу профессии и национальности ученого. Это даже как-то трогает. Вот, мол, как много человек сделал, даже и неведомо, что все это один и тот же Шамиссо. Но мне показалась обидной такая безразличная неосведомленность по отношению к памяти поэта, ученого-путешественника. Глава первая. Мне предоставляли землю. Могу вам открыть, стал я отчаянно лгать, что в прошлую зиму он путешествовал по России, где его тень вследствие необыкновенного холода до того примерзла к земле, что он не мог уже ее оторвать. Шамиссо. Необыкновенные приключения Петера Шлемеля. Человек может быть самим собой и не быть им. До этого никому нет дела. Но горе ему, если из-за какой-то малости образ его окажется не в соответствии с негласным обывательским представлением о приличествующих рангах. Так было всегда, но никогда в такой степени, как под закат эпохи неразвития, и нигде в такой мере, как в феодально-чиновных карликовых княжествах и королевствах Германии. И вот волшебники из сказок Гофмана вынуждены служить действительными тайными советниками, а человек, лишенный тени, несмотря даже на несметные богатства и таланты, не может найти ни друга, ни жены. Сударь, но ведь у вас нет тени. Когда вышла из печати эта сказка Шамиссо, она быстро принесла ему славу и всевозможные гадания насчет того, что бы она могла значить. Очень уж прямо дано в ней почувствовать родство героя и автора, а страдания Петера по поводу отсутствия тени кажутся взятыми из жизни. К чему стремился и чего был лишен Людовик Карл Адельберт Шамиссо де Бонкур? Когда ощутил он себя не таким, как все? Не в 1790 ли году, когда его, 9-летнего, родители увезли из родового замка, спасаясь от Великой Французской революции. Или в 1796 году, когда отпрыск старинного рода, состоящий в родстве с королями, был определен в пажи к монархине Пруссии. Или произошло это на рубеже столетий, в дыму сражений. Молодой пехотный офицер прусского короля без всякой охоты участвовал в войне против родной страны, а позднее с не меньшим отвращением и в бесславной сдаче Пруссии на милость первого консула. А может быть, признаком истинного духовного кризиса Шамиссо следует считать его неожиданный твердый отказ вернуться на родину, когда его семья, прощенная Наполеоном, в числе тысяч беглых дворянских семейств стала собирать чемоданы для обратного пути. Ибо то был разрыв не только со страной предков и не столько с ней, сколько со своими, с французской эмигрантской аристократической партией, жаждущей реванша и реставрации. Период метаний и сомнений закончился тем, что стал Шамиса немецким, немецкоязычным поэтом, причем поэтом-романтиком, ясного демократического толка и наряду с этим немецким ученым, естествоиспытателем. Он пишет стихи и редактирует альманах «Муз» на немецком языке. Его притягивает германская прославленная университетская наука. Он учится в высшей школе в Галле. Прерывает учебу, еще не уверенный в созревающем решении своей судьбы, едет все же во Францию, преподает в провинциальном лицее. Его привечает хозяйка либерального парижского салона госпожа Сталь, известная писательница, идеолог французского романтизма, исполненная конституционного неистовства, смелая противница имперской формы тирании. Дворянин Шамиссо, настроенный демократически и романтически, бродит по развалинам родового своего замка. Ощущение правоты революции владеет им. В душе твоих башен рисунок чеканен, твердыня отцов, но плуг борозду пролагает в обители детских снов. Будь щедрой, могучая нивы, над прахом разбитых стен, но тот, кто идет за плугом, будь трижды благословен. А мне, с моей верной лирой, такая судьба у певца, нести мои песни по свету и радовать ими сердца. Возвратившись в Германию, Шамиссо становится студентом-медиком Берлинского университета, осознает свое второе призвание, призвание натуралиста, ботаника. В тревожные дни Лейпцигской битвы народов летом 1813 года в один присест написана знаменитая сказка о Петере Шлемеле. Петер, лишенный тени, нигде не может найти себе покоя. Он везде чужой. Сказка по существу не имеет развязки. Человек, потерявший тень, вознагражден тем, что находит сапоги-скороходы, открывающие ему мир, который надо исследовать. Мне предоставляли землю как великолепный сад. Исследование тайн земли в качестве занятия, способного дать содержание и силу моей жизни и в качестве ее цели — науку. Человек, лишенный тени, находит сапоги-скороходы, чтобы заняться наукой. Поэт, потерявший прежнюю родину и еще не нашедший новой, чтобы заняться наукой, ищет способы отправиться в дальнее путешествие. Случай улыбается ему. Его друг Хитцик показал ему заметку в газете, где сообщалось о предстоящей экспедиции русских к Северному полюсу. «Вот бы побывать с этими русскими на Северном полюсе!» — воскликнул Адельберт. «Ты это серьезно?» — спросил Хитцик. «Да». Хитцик оказался знакомым Августа Коцебу, того самого немецкого, не слишком серьезного писателя и по совместительству генерального консула России в Кёнигсберге, явно о тайно платного агента русского царя. Убийство этого откровенного соглядатая Священного Союза через 3 года всколыхнет всю Европу. Но пока он жив, и для устройства судьбы Адельберта его участие необходимо. И оно состоялось. Старому литературному волку понравился Шамиссо, писатель молодой и, на первый взгляд, далекий от всякой политики. Коцебу замолвил словечко капитан-командору Крузенштерну, своему шурину, снаряжавшему экспедицию, а также своему сыну Отто Евстафьевичу Коцебу, капитану Рюрика. И те, возможно, под давлением обстоятельств, в последний момент от путешествия отказался уже назначенный другой ученый, немедленно назначают Шамиссо на должность натуралиста экспедиции, конечная цель которой на самом деле не путешествие к полюсу, а отыскание северо-западного прохода из Тихого в Атлантический океан мимо берегов Северной Америки. 9 августа 1815 года Адельберт взошел на борт Рюрика в Копенгагене, куда Коцебу завернул по пути из Кронштадта. Это было непростое путешествие. Рюрик шел теми самыми местами, о которых вожделел герой и во многом двойник Шамиссо Петер Шлемель. Сидя на одном из утесов Индокитая, Шлемель заливался горючими слезами, глядя в сторону Тихого океана, ибо силы его семимильных сапог не хватало на преодоление великой водной глади, отделяющей от континента россыпь чудесных островов, коралловых рифов и атоллов. Шлемель в сказке познал сказочный мир своего сада, земли, созданное им затмило все содеянное великим инвентаризатором природы Линнеем. У Шамисса были теперь свои чудо-сапоги, Рюрик, и он плыл там, куда не мог попасть даже Шлемель. 19 век, век торжества науки, только начинался, и Шамиссо как будто мог рассчитывать на то, чтобы прославить свое научное имя на века. Но судьба распорядилась иначе, и мой друг-эрудит не знал о Шамиссо-биологе. Это было непростое путешествие еще и потому, что Рюрик шел теми же местами, где через 15 лет будет идти другой знаменитый корабль науки «Бигль» с Дарвином в качестве натуралиста на борту. Но сколь неравноценна слава этих двух кругосветных путешествий. Один и тот же ряд наблюдений привел натуралистов к столь разным результатам. Мечту Шлемеля Шамисса удалось осуществить только Дарвину. Как происходит открытие? Какие законы управляют научным процессом? Мне кажется, на этом стоит остановиться, и потому я позволю себе небольшое отступление о законах эволюции науки.